Григорий родственников, Николай Кадыков. Маленькой елочке холодно зимой. Маленькой елочке холодно зимой, напевал Дед Мороз, стоя в небольшой кладовке. Он собирал с полки инструменты и раскладывал их по карманам. «Заткнись уже, старый!» — раздался из комнаты визгливый голос жены. «Я телевизор смотрю, а ты мне мешаешь!» Дед поморщился, вышел из кладовки и пошел на кухню. Там готовила ужин маленькая девочка, внучка деда, Снегурочка. Она чистила картошку и бросала ее в кастрюлю с водой. «Собирайся, внученька», — сказал дед. «Придем, закончишь. Пора нам на дело. Стемнело уже». Мама сильно ругалась, что есть хочет, а ужин не готов, — тихонько ответила Снегурочка. «Мама твоя заснет скоро, уже бутылку усадила», — нахмурился дед и погладил длинную седую бороду. «Вернемся, разбудим». Девочка кивнула и пошла в свою комнату. Через 5 минут она вышла, одетая в пятнистый комбинезон с капюшоном. Дед оглядел внучку, велел попрыгать, убедился, что ничего у нее в карманах не звенит, после чего оба покинули дом, аккуратно закрыв за собой дверь. «Здоровый особняк себе отгрохал, мироед!» — проворчал сквозь зубы Мороз. «Забор 5 метров, не меньше». «Он, наверное, расстроится, когда узнает, что его обворовали», — вздохнула Снегурочка. «А другие люди не расстраивались?» — огрызнулся дед. «Когда этот упырь их до нитки обчищал». «Ты вот что, внученька, не забивай себе голову всякими глупостями. Мы не для себя, для детей стараемся. Игрушки денег стоят. Давай вызывай наши сани волшебные. Без них нам забор не преодолеть. И будь осторожна, видишь, провода натянуты, через них ток пропущен. Запомнила, где сигнализация?» Девочка кивнула и вытащила из кармана небольшой свисток. Раздалась негромкая трель, над головой загудела, и на землю, сдувая снежную пыль с сугробов, опустились большие расписные сани. Дед и внучка забрались в них, и Мороз скомандовал: «Вперед, залетные!» Перелетев через забор, волшебная повозка опустилась перед большим 3-этажным особняком. «Пора», — сказал Мороз. «Видишь открытую форточку на 3-м этаже? Полезай и отключи сигнализацию. Потом дверь откроешь». Сам он спрыгнул на снег и взмахнул рукой, заставляя сани с напарницей подняться на необходимый уровень. Видя, как внучка ловко юркнула в небольшое квадратное окошко, дед прослезился. «Худенькая, миниатюрная. Эх, думал на балерину выучить, а выучил на форточницу. Эх, жизнь паскудная». «Дело», — так называл дед ночные вылазки, — закончились за 15 минут. Хозяев в особняке не было. Они уехали куда-то в теплые страны отдыхать от нашего климата. Дед с внучкой обошли весь дом, и из предосторожности, не включая свет, Мороз достал из кармана маленький фонарик и светил им вокруг. Сейф обнаружили на 2-м этаже в кабинете хозяина. «Так, посмотрим», — Дед устроил фонарик на столе так, чтобы он освещал кодовый замок, и надел хирургические перчатки. «Запор хитрый тут. Так просто обычному грабителю не вскрыть. Но мы-то необычные». Мороз достал из очередного кармана маленький бумажный пакетик и показал его девочке. «Разрыв трава. Редкая зараза. Но зато отпирает любой замок. Проверено». «Да я попробую». Внучка взяла из пакетика щепотку серого порошка и посыпала им на замок. Тот жалобно запищал, и дверца сейфа, скрипнув, открылась. «Берем только деньги и драгоценности», — напомнил дед. «Все эти акции и прочая непонятная макулатура нам без надобности». Добыча быстро оказалась в заплечном мешке деда. Злоумышленники прикрыли сейф и быстро направились к выходу из особняка. Забрались в сани, которые поднялись вертикально вверх метров на 8, немного повисели в воздухе и полетели домой. Уже возле избы они услышали громкие крики и грязную брань. «Даже заходить не хочется», — посетовал Мороз. «Все жилы они из меня вытянули, проклятые!» «Родственников не выбирают», — шмыгнула носом Снегурочка. «Ты сам говорил». «Говорил», — согласился дед. «Только всякому терпению предел есть». Он кряхтя взвалил на плечи мешок и толкнул ногой дверь. В нос ударил резкий запах перегара и чеснока. «Явился!» Встретила его в дверях растрепанная супруга. «Шляется не весь где, а мы тут с голоду пухнем! Сейчас как дам в бородатую морду!» Мороз с опаской покосился на огромный кулак жены и бочком попытался протиснуться мимо. Но не тут-то было. Дородная женщина прижала его грудью к деревянному косяку и зло прошипела. «Чего в мешке, козел? Жратва?» «Золото, бриллианты!» пролепетал старик. «А покушать сейчас приготовлю». «Мама, мама!» раздался из дальней комнаты пьяный голос дочери. «Папаша пол-литра принес?» «Принес, принес, моя козочка!» Елейным голосом отозвалась мать и больно пихнула Мороза в спину. «Шевели копытами, чтобы через 5 минут ужин был готов!» «Мы со Снегурочкой как раз суп варим!» Покаянно промолвил дед и побежал на кухню, внучка за ним. Женщина проводила их недовольным взглядом и, выудив из-за зеркала бутылку водки, понесла ее дочери. «А вот что папенька принес, вкусненькая, беленькая!» Слушая глупый хохот дочери и визгливое сюсюканье супруги, Мороз сжал кулаки. Девочка погладила его по спине. «Не грусти, дедушка, полного счастья не бывает. В каждой семье свои проблемы». «Не бывает», — повторил за ней дед, не сводя глаз маленького черного мешочка на полке. И вдруг решился. «Вот что, внученька, сходи в кладовку, лаврового листа принеси. Супчик сдобрить нужно». Когда Снегурочка вышла, Мороз проворно схватил черный мешочек, развязал и сыпанул его содержимое в суп. Про себя он твердил как мантру. «Хватит, натерпелся! Хватит, натерпелся!» В мешочке была смесь сушеных мухоморов и бледных поганок. Ей старик отпугивал леших, злыдней и прочих вредных духов. Лесная нечисть очень не любила этот порошок, фыркала, чихала и убегала прочь. Вернулась Снегурочка. Мороз взял у нее пакетик кинул несколько лавровых листьев у Барева и закрыл крышкой кастрюлю. «Дай попробовать, дедушка», — попросила внучка. «Небось, опять пересолил?» «Цыц!» — прикрикнул на нее отравитель. «Все в меру! И мерой отмерено будет!» Сказав эту загадочную фразу, Мороз подхватил кастрюлю и пошел угощать родню. Девочка, продолжая шмыгать носом, подхватила с пола мешок с добычей и пошла сортировать наворованное. Денюшка к денюшке, камушек к камушку. Дед тем временем достал 4 тарелки и стал разливать суп. «А чего так мало?» – взвизгнула жена. «Вы-то, небось, в кафешке были, наелись уже!» «Какая кафешка?» – ответил дед, отложив половник. «Работали мы, деткам соседским подарки добывали!» «О соседях подумал, она нас тут ломать будет!» Язык у дочери заплетался, и что она говорила, было совсем непонятно. «Мы тут на хлебе и воде, а соседи как сыр в масле, получается!» «Так подумали мы о вас, вон какой суп приготовили!» Дед посмотрел в сторону. «Кушайте, я пойду внучку позову!» «Не придете через 5 минут, все съедим!» – пригрозила жена. Дед пожал плечами и пошел во внучкину комнату. Девочка сидела на полу и доставала из мешка добычу. «Готово? Ужинать пора», — сказал дед, присаживаясь на табуретку. «Еще чуть-чуть», — ответила внучка, разглядывая изумруд величиной с лесной орех. «Вот где они его взяли, интересно? Какой красивый!» «Честно, такой камень не добыть». Дед сложил руки на коленях и стал терпеливо ждать, пока внучка раскладывает камушки по цвету. Минут через 10 девочка закончила, придирчиво оглядела добычу и сказала: «Пошли, деда, ужинать». Подойдя к столу, они обнаружили, что все тарелки пусты. Дочь глупо хихикая облизывала ложку, а жена торжествующе посмотрела на мужа и сказала: «А я ж говорила, торопись, а то все съедим. Остыло бы все. Кто холодный суп ест?» Дед вздохнул, собрал тарелки и отнес их на кухню. Потом вернулся, тронул внучку за плечо и сказал: «Пойдем бутербродов тебе сделаю. Так и поужинаем». «Бутербродов?» — взвилась жена. «С чем это? С колбасой, небось? Нам-то колбасы не принес, жмот!» «Мама, мне чего-то и хорошо», — сказала вдруг дочь, держась за живот. «Пойду я полежу немного. Если бутерброды есть будете, позовите». Дочь встала из-за стола и, пошатываясь, пошла в свою комнату. Жена подскочила и побежала ее догонять, причитая на ходу: «Готовят непонятное что, а потом у нормальных людей живот крутит!» Дед еще раз глубоко выдохнул и пошел к холодильнику искать колбасу на бутерброды. Внучка тихонько последовала за ним. Дед хмуро смотрел вслед отъезжающей скорой и труповозки, вздыхал и бормотал под нос: «Вот и стал на старости душегубом». Вокруг толпились люди, громко голосили бабы, внучка утирала кулаком слезы. Кто-то тронул его за плечо. Мороз обернулся и встретился взглядом с участковым. Неопрятный толстяк в расстегнутом полушубке смотрел с прищуром. На мокрых губах прилипли хлебные крошки. Вместо табельного оружия из кобуры выглядывал огурец. Обдав деда водочным выхлопом, полицейский с преувеличенным сожалением сказал: «Неудачно заканчивается год. Прими мои соболезнования, Мороз Иванович. Понимаю, тебе сейчас тяжело, но служба есть служба. Пойдем в хату, покалякаем». Участковый настойчиво подтолкнул деда к двери. В помещении блюститель порядка аккуратно повесил полушубок на вешалку и по-хозяйски огляделся. «Да, схоромы-то тесные. И не скажешь, что здесь живет легендарный Дед Мороз, от которого все дети ждут подарков. Не думал о новом тереме. Все же не престижно в такой тесноте жить». «Мне хватает», — закашлял дед. «Говори, зачем пожаловал». «Неудачный год», — повторил полицейский. «Твои жена и дочка приставились, а тут еще и кирдяшкина обнесли. Представляешь, сейф вскрыли. Все денежки и камушки сперли». «Не повезло». «Еще как не повезло. Случайно не знаешь, кто это мог сделать?» Мороз напрягся. «Откуда мне знать? Я там не был». «Врать ты не умеешь, Мороз Иванович», — сочувственно вздохнул участковый. «Глаза тебя выдают. Вор из тебя посредственный дилетант. На снегу возле дома депутата следы полозьев твоих саней. А на месте преступления я вот это нашел». Участковый выдернул из штанов целлофановый пакетик, в котором лежал фонарик деда. «Узнаешь?» Дед попятился. «Не мое это». «А почему тогда на фонаре твои отпечатки?» — взревел полицейский. «Отвечай!» «Нет их там, я в перчатках был!» — вскрикнул дед и застыл с открытым ртом. Участковый расхохотался. «Вот так мы вас и раскалываем, лохов!» Он развел руками. «Это ж сенсация! Легендарный Дед Мороз в тюрьме за ограбление! А как же подарки детишкам? Кто же дарить будет?» Дед угрюмо молчал, нервно покусывая седой ус. «Я хоть и не ребенок, но страшно люблю подарки», — вкрадчиво сообщил мент. «Понимаешь, о чем я, дедушка?» И, видя, что Мороз непонимающе хлопает глазами, прошипел: «Подарок гони, молчание дорого стоит». Получив две увесистые пачки долларов, участковый ушел, сказав на прощание: «Я вернусь, разговор не закончен». Дед в изнеможении опустился на табурет. Из угла вылезла серая мышка и сказала: «А ведь он вернется, доить тебя будет. Потом все равно расскажет». «Знаю». «Кончать его надо». «Как это кончать?» — испугался дед. «Не могу я». «Тебе и делать ничего не нужно. Бери волшебное зеркало и смотри, как мы с Михаилом Потапычем управимся». И мышка хихикнула. «Для дела мне вот эта блестюшка понадобится». Она подхватила бриллиантовое ожерелье и выскочила на улицу сквозь приоткрытую дверь. Увидев мышь, тащащую драгоценность, участковый встал как вкопанный. Потом глаза его вспыхнули от жадности. «Стой! Куда?» Мышь шустро припустила по сугробам. Полицейский за ней. Погоня была долгой. Участковый взмок, потерял шапку и один валенок. Наконец он настиг беглянку. Та остановилась на краю большой полыньи. «Попалась, гадина!» Торжествующе взревел полицейский. Но тут из большого сугроба вылез медведь и с рычанием спихнул его в воду. Бултых! Дед, наблюдая эту картину в волшебном зеркале, зажмурился. А когда открыл глаза, на темной воде покачивался только зеленый пупырчатый огурец. Все оставшиеся перед Новым годом дни дед бегал по банкам, менял валюту на рубли. Внучка тоже была занята. Она покупала подарки для окрестной детворы. Когда наступило 31 декабря, дед собрал подарки в огромный мешок, отнес его в сани и позвал внучку. «Пора, Снегурочка, нам деток навестить!» Весь вечер перед праздником соседи наблюдали удивительную картину. Дед в красной шубе до пят сидел в самоходных санях, рядом с ним Снегурочка в синей шубке. На запятках устроились белки и зайцы. Возле каждого дома сани останавливались. Дед выходил из саней, клал на плечо мешок, брал за руки внучку, и они шли к дверям. Двери распахивались. Ребятня выбегала во двор, обступала их, весело крича при этом. Дед дарил подарки, малыши рассказывали стихи про Новый год, пели песни и водили хороводы. И все были счастливы, даже взрослые. Они с умилением смотрели на детей и подпевали. Маленькой елочке холодно зимой,